Здание из красного кирпича сооружено в стиле современной функциональной архитектуры, где форма подчинена целесообразности, а фактура материала и отделка лишь подчеркивают это и заодно достаток владельца. Слева и справа от подъезда, украшенного тяжелыми дверями из мореного дуба, к которым ведут широкие каменные ступени, разбиты клумбы. Позади них, под искусно сплетенными в виде зеленых беседок ветвями декоративных деревьев, стоят два одинаковых гарнитура садовой мебели, круглый стол, диванчик и несколько стульев. В левой беседке, взявшись за руки, молча сидели супруги Жакаи. Тишина парка, нарушаемая лишь изредка голосами и шорохом крыльев птиц да хрустом гравия под ногами охранников, патрулировавших по аллеям и дорожкам, казалась тягостной и гнетущей. Молодожены сидели здесь с самого утра, насторожившись, как испуганные птицы, не понимая, что происходит с ними и вокруг них. Внезапно приоткрылась тяжелая дверь парадного подъезда, из нее вышел Карине и направился к ним. «Мы просим вас, господа, в ближайшие минуты вести себя так же благоразумно, как до сих пор», — сказал он. «В особенности это касается вас, мадемуазель. Простите, госпожа Нора». «Чего вы хотите от моей жены?» — резко отпарировал Габбар. «Только самообладание, ничего больше. Дело в том, что через несколько минут сюда пожалует ваш отец». Лицо Норы озарилось радостью. «Ну, погодите, мерзавцы». «Отец с вами быстро управится», — подумала она и невольно улыбнулась. «Вы останетесь сидеть там, где сидите», — продолжал итальянец. «Тогда вы увидите господина Имре, и он увидит вас. Но разговаривать вы с ним не будете, и он с вами тоже». Улыбка погасла в глазах Норы. «Вы, может быть, объяснитесь?» — вспыхнул Габбар. «Мне нечего вам объяснять, молодой человек. Таков приказ шефа». «Но это же издевательство. Я протестую». Карине равнодушно повел плечами. «Это ваше право». «Но, как вы убедились, протесты ни к чему не приводят. Предупреждаю только, не пытайтесь самовольничать, чтобы вам опять не скрутили руки, как в гостинице». Рот итальянца ощерился, как в тот момент, когда Габбар ударил его в скулу, и он на мгновение утратил свою натянутую вежливость. — Погоди, мы еще рассчитаемся, красавчик. Нора встала между мужчинами. — Но потом, позже, я все-таки смогу переговорить с моим отцом, не правда ли? — Не знаю, сударыня. — Обещать вам что-либо я не уполномочен. Пока я лишь предупреждаю вас, не делайте попыток даже окликнуть вашего отца. Вам все равно помешают это сделать, и вы лишь усугубите свое положение, повредите самим себе. Карине повернулся, отошел к дверям подъезда и стал там, заложив руки в карманы. Перед железными воротами остановился большой черный лимузин и посигналил два раза. Вышли охранники. Они обошли машину кругом, заглянули в салон, окинув цепким взглядом пассажиров, затем открыли обе створки ворот. Въехав в парк, лимузин, мягко покачиваясь на рессорах, сделал полукруг и подъехал вплотную к ступеням подъезда. В этот момент Имре и увидел сидящих в беседке молодоженов, отделенных от него цветочной клумбой. Нора и Габбар тоже заметили его и вскочили со своих мест. Из-за колонны портала тут же появился охранник, держа руку на пистолетной кобуре. Молодые люди замерли без движения. Имре, выйдя из автомобиля, успел лишь помахать им рукой. К нему тотчас подошел Карине и, взяв его под локоть, попытался направить к дверям. Имре, даже не взглянув на итальянца, брезгливым движением стряхнул его пальцы с руки и вошел в дом. Понимая, что сейчас не время для мелких обид и дискуссий, Карине закусил губу и, опередив Имре, ввел его в просторный холл. Указав жестом на гостиный гарнитур, стоявший посредине зала, он встал в позу стража у двери напротив, ведущую во внутренние покои замка.